На самом деле, говоря о спешке, вы несколько ошиблись. На текущий момент пала империя второго ранга Сколна, также им удалось наполовину захватить страну четвертого ранга Бегрут. Хаем, прекрасно. Я даже не ожидал таких темпов, но тем лучше. Чем больше они берут территории и приносят хаос, тем сильнее народное волнение. Мне бы хотелось, чтобы все окружающие империи боялись и ненавидели Ипогрин. Китрин, милочка, можешь приводить план Барбароса в действие. Разруши их репутацию, просто уничтожь. И тогда империя Вавилон явит свой божий лик, и все страны станут нам молиться. Ответив легким кивком и зловесной улыбкой, она по своему обычаю скрылась в тени. Вавилону нечего бояться солдат, вооруженными какими-то там мушкетами. Достаточно будет простого артиллерийского огня или танковых гусениц. Изменив порох на пыльцу конкорса, Зен несколько ослабил силу пуль, или вернее сказать, сделал мушкеты менее меткими. Быть может, они смогут пробить ту же кольчугу или кевлар, но против стального листа танка или ПТРа им противопоставить нечего. А ведь артиллерия была даже не самой главной картой в руках Зена. Парящая в небе авиация давала Вавилону почти неограниченную власть, ведь после капитальной переработки и добавления рун левитации, ученому удалось создать настоящих властелинов неба. Самолеты не только обладали потрясающей скоростью, но вместе с дополнениями приобрели некоторые черты вертолетов. Встает логичный вопрос, как такое может работать? Ответ в свою очередь лежит на поверхности – руны. Именно они помогают держать многотонную махину в воздухе, не давая ей упасть даже при отключенном двигателе. Что правда, то правда, введение подобной технологии заняло очень много времени. Одна из причин – контроль руны при помощи технологии. Если говорить о том, зачем Зену требовалось нечто подобное, то тут было две причины, первая не столь важная. Она заключалась в том, чтобы самолет мог садиться на любую ровную поверхность. Вторая – эксперимент. Эксперимент на внедрение магии в технологии Зена Астеля. Вот только это лишь начало. Ученого сильно манило создание летающего авианосца. В теории лунные камни смогут обеспечить энергией механизмы, но вставала одна проблема. Если в Вавилоне и было начато создание слабеньких компьютеров, их вычислительной мощи явно недоставало для поддержания жизнеобеспечения всех систем авианосца. Герцог Зальзар, пришли вести из фронта. Город-крепость Альдарил захвачена. Наши потери практически минимальные, всего-то парочка прилетевших стрел. А вот враг сдался уже после третьего залпа. Воистину, мушкеты невероятны. Боже, как я жалею, что мы раньше не додумались использовать пыльцу конкорса таким образом, говорил военный министр, в окружении генералов и самого принца, что самым надменным образом смотрел на карту. Вы, должно быть, помните, что это разработка моих ученых, и найдена она была совершенно случайно. Или вернее сказать, сам эффект пыльцы был найден чудеснейшим образом. Черт возьми, я даже одарил этого ученого титулом маркиза. Он просто гений, ничего не скажешь. Если повторять его слова, я давно работал над чем-то подобным. Еще не зная об эффекте сие чудного растения, мною были применены попытки использования сжатого воздуха для отталкивания снаряда. Вот только, увы, ни один снаряд не мог пробить не то что кольчугу, даже плоть. Впрочем, вы видите текущий результат. Правда, с добычей ресурсов у нас могут возникнуть проблемы. Если мне не изменяет память, конкорс прорастает всего в нескольких странах. Естественно, что для поддержки армии потребуется немалое количество пыльцы. Также, насколько я помню, именно Рудия, что несмотря на свои скудные природные ресурсы, обладает большим количеством данного растения. Нас разделяют всего две империи, захватим же их по пути, доберемся до Руди, а уж с неограниченным запасом ресурсов нас уже никто не сможет остановить. Глава 381. Манипуляция. Глава 381. Захватить Рудию. Хаем. А впрочем, неплохая идея. На данный момент угрозу представляют лишь империи 8 и 9 ранга. Рудия, в свою очередь, является страной 1 ранга, но при этом имеет большие земли. Что нам мешает захватить эти земли? Принца нельзя было назвать ни дураком, ни гением, однако факт оставался фактом. Он легко поддавался власти. Манипулировать им было делом нетрудным, чем и пользовался министр. Смотрю, вы согласны с этим решением. Что же, тогда позвольте нашим войскам начать переброску. Империя Сколн практически в наших руках, а потому можно использовать свободную часть армии для новых завоеваний. Генерал, командовавший войском, обладал достаточным опытом в боях и сражениях. Недаром его считали одним из лучших стратегов не только самой империи, но и региона. Когда же ему выпала возможность еще раз доказать свой статус и важность, он не стал упираться. На удивление многим, ему не составило труда разобраться с главным противником мушкетчиков, магами. Он прекрасно понимал, что этот ряд войск почти всегда держится позади, ибо большинство из них являются аристократами. Стоило им лишь увидеть силу огнестрельного оружия, как те моментально опускали руки. Главным образом это было из-за того, что барьеры магов практически не работали против мушкетов. Да, один маг мог поразить нескольких бойцов, однако их количество оставляло желать лучшего. Также бывали случаи партизанской войны, но и в этом деле генерал преуспел. Он словно бы видел насквозь место, где сидел враг. Стоит ли говорить, что помимо всего этого была еще целая гора проблем, с которыми генерал преспокойно разбирался. Да, господин министр, это помогло бы обеспечить нас пожизненным запасом боеприпасов, раз уж растение так прижилось. Вот только есть одна просьба, или даже сказать, приказ. Война не должна длиться более 2 лет. За это время вы обязаны захватить все 3 империи, включая Рудию. Услышав это, в дело подключились и другие военные советники. Тогда просто необходимо закупиться конкордом, причем таким образом, чтобы никто не смог заподозрить его как главный ингредиент, благодаря которому мушкеты могут производить выстрелы, говорил один из заседавших в зале. Раз уж на то пошло, тогда предлагаю покупать это растение понемногу. Слишком большой закуп может заставить врага нас в чем-то подозревать, аргументировал второй. Нет, с этим не возникнет проблем, и сейчас объясню почему, внезапно заявил третий участник собеседования. Что же вы хотите предложить, господин чиновник? Спросил его принц. Ваше Величество, мой план прост как никогда. Вы должно быть знаете, что конкора используется как альтернатива хлопка. Кажется, я понимаю, куда вы ведете. Рад слышать, но с вашего позволения, другие могут не знать. Конечно. Продолжайте, господин чиновник. Благодарю. Так вот, мы можем использовать сей материал для создания модной одежды. Или вернее будет сказать, мы создадим моду на изделия, выполненные из этого материала. От лица наших дворян мы будем скупать материал в больших объемах. Безусловно, такой ход немногим позже заставит цены на сей ресурс взлететь до небес, но разве у нас не хватает золота? Да и к чему оно нам, если мы планируем его вернуть? Закончил чиновник, улыбнувшись во весь рот. Звучит неплохо. Я бы даже сказал хорошо. Если у нас больше не осталось вопросов, тогда объявляю заседание закрытым, говорил принц. Что же, с такими темпами наша империя станет 8-м рангом, думал он. Оправить всем этим буду я, усмехался про себя министр. Целься. Ждать моей команды. Залп. Только это слово вырвалось из уст генерала, как разом 1000 мушкетов исполнили свой кровавый пируэт, унеся не 1 сотню жизней врага. Второй ряд на место первого. Первые в конец. Целься. Огонь. Вновь прозвучали столь ненавистные слова для врага, унесшие за собой еще больше душ. Их тела пластом падали на землю, даже высокие стены не могли уберечь их от опасности. Дальность, по которой мушкетчик мог вести прицельный огонь, была около 150 шагов. Наносить раны – с 400 метров. При этом же выстрел был спокоен приспокойно разрывать стальные кирасы. В отличие от того же мушкета, обычный лучник мог вести прицельную стрельбу на расстоянии от 40 до 70 метров. Однако из-за обилия врагов, солдатам не нужно было вести точный огонь, а лишь хаотично кидать стрелы. Впрочем, это слабо помогало, большинство стрелков держались за пределами досягаемости этих самых стрел. Единственным преимуществом врага были маги, вот только даже здесь таилась загвоздка, стоило такому показаться, как на него тут же сыпался град пуль. Выстрелы раздавались с небольшим интервалом. Несмотря на то, что перезарядка мушкета занимала около минуты, генерал использовал азы применения огнестрела, посылал стрелков в задние ряды, в то время как передние уже успевали перезарядиться. Главным козырем генерала также служил страх. Конечно, для врага звуки выстрелов были подобны раскатам грома, часто сопровождаемой смертью одного из их товарищей. Да и само оружие было чем-то за гранью их воображения. Стоять. Экономим боеприпасы. начиная с заднего ряда, проверить оружие. Также пошлите гонца и предложите им сдать крепости. Скажите, что в ином случае мы убьем всех и каждого. Все записал. Да, мой генерал, ответил гонец, садясь на вороного коня. Вот оно, хороший солдат на вес золота. Жаль только этого золота, как морщин на лице, со смехом ответил он сам себе, не забывая поглаживать при этом свои боярские усы. Все же страх лучшее оружие, что я когда-то применял. Напуганный враг легко идет на поводу, тщетно цепляясь своими лапками за жизнь. В этом плане даже собаки мудрее их. Отчего же, Мюрат? Спросил его рядом стоящий полководец. Ну сам посуди. Преданный пес будет до последнего защищать своего хозяина. А эти? Им бы о своей шкуре думать, а не императора. А кто у нас император? Правильно, страна. Нет правителя, нет страны. Ты как всегда в своем репертуаре. Разве я не прав? Иронично спросил он, погладив свои усы. Глянем. Вон, гонец показался. Вернувшись, солдат сошел с лошади и встал в стойку смирно. Разрешите доложить? Разрешаю. Враг сдается и отдает нам крепость. Я вам о чем? Обратился он к полководцу. И не отрицал. И что же будем делать? Как обычно, развлекаться. Глава 382. Командир Мер. Глава 382. Нет, нет, только не сно. Не успел досказать мужчина, поскольку его отбросило ударной волной. Надоело. Осточертело. Какая это, черт возьми, попытка? Я вообще двигаюсь вперед. Злился он, ударяя кулаком по стене. Один шаг. Один чертов шаг отделяет меня от этой силы. Ну почему я не могу научиться тебе? Будь проклята эта магия. Кулаки его перешли на каменную плитку. Ну почему это чертово черчение не хочет мне даваться? Мне что, обязательно нужно заключить сделку с дьяволом? Ах да. Ладно, ладно. Говорить с самим собой, конечно, весело, но с живыми лучше. Да, Зенностиль, сказал он, повернув голову в сторону бородатого парня. Все не стареешь. Как попытки увенчались успехом? Спросил он, присаживаясь на стул. Как будто ты не знаешь, все тщетно. Честное слово, мне кажется, что это невозможно. Ты же сам говорил, что нет ничего невозможного. Ошибался. Черт возьми, эта магия меня убивает. Ради этого ты рушишь лабораторию. Уж простите, ярость сложная штука. Разговаривая с Сицилом, Зен понимал причину его дурного настроения. Таким он был и оставался последние пару лет. Причиной тому невозможность освоения нового типа магии, коему он так стремился. Иногда я жалею, что обладаю магией. По крайней мере, у меня не было бы такого разочарования. Ваше Преосвященство, куда делся ваш запал? Неужели порох в пороховницах закончился? Же тебя просил, чтобы не называл меня по предыдущему титулу. Впрочем, да, закончился. Эта магия чертания просто сносит мне разум. Стоит мне только попытаться создать круг, что смог бы сжать магию и при этом держать над ней контроль. Он тут же взрывается и отбрасывает меня в стену. Нет, я так не могу. Я уже кучу методов перепробовал. Как давно ты собираешься бросать это дело? Не знаю. Давно. Только твердолобый, блин, скорее настойчивый, рассмеялся Зен. То, что пытался создать Сицил, на деле являлось древней магией черчения. Такая магия требовала гораздо больше времени на применение, имела увеличенный интервал, а также сложный контроль. Впрочем, из плюсов можно было назвать мощнейший всплеск энергии, следовавший за ним. Неужели нет никаких записей об этой магии? Спросил Зен, интересуясь проблемой друга. Ни одной. По крайней мере на континенте людей. Ну или я вообще о ней не слышал. Быть может, есть какие-то зацепки на других континентах, но от этого пользы мало. Значит, как обычно. Как обычно. Тогда продолжай работать. Хорошо. Я не сдамся. На этом слове оба разошлись. Сицил продолжил экспериментировать с магией, в то время как Зен отправился продолжать исследование лунного камня. Это было неотъемлемой частью жизни ученого. В этом мире он перенес множество знаний из своего мира, однако что-то кардинально новое с его стороны придумано не было. А ведь магия по своей натуре является эдаким клондайком возможностей. В последние несколько месяцев лунный камень сильно заинтересовал ученого. Уж больно часто обнаруживались в нем скрытые характеристики, что напрочь сбивали его с попытки понять принцип работы магии. В данный момент Зен работал над небольшим аккумулятором, принцип работы которого заключался на лунном камне. Возможно, это было несколько дороговато, но ученым двигала надежда на успех. В случае победы, лунные камни могли стать подспорьем атомной и даже ядерной энергии. «Все работаешь над технологией?» – спросила вошедшая в лабораторию девушка. Ее появление не слишком удивило ученого, ибо он знал причину визита. «Да, а ты, видимо, хотела поговорить насчет этих двух империй, не так ли, Китрин?» Немного саркастично задал он вопрос, как бы усмехаясь над тем, что ее могут заботить такие проблемы. «Твоя проницательность не может не радовать, ты преувеличиваешь. Впрочем, если говорить об этих двух, они не являются прямой угрозой. В конце концов, лишь империи восьмого и девятого ранга могут причинить нам немного неудобств. Остальные же уготовано быть пешками в моих руках. Кому как не тебе знать, что излишняя самоуверенность губительна. Твои действия в начале правления чуть было не погубили Вавилон. Нам крайне повезло, что никто не воспользовался теми слабостями. Вот только нельзя надеяться на госпожу удачу. От наших решений зависит жизнь людей, и мне бы не хотелось расплачиваться жизнями за неправильно принятое решение. Попав в этот мир, Зен редко ошибался. Больше всего проблем возникло в начале его пути, когда на него свалились бразды правления Вавилоном. Большинство решений были приняты спонтанно, под влиянием эмоций. Каждый новый шаг тщательно обдумывался. Анализировались все факторы, которые имели хоть какое-то влияние на последствия. Зен на полную мощность задействовал свой разум, так что Китрин не слишком часто шла против его решений. Просто озвучиваю факты. Кому как не генералу знать силу своей армии. Вспомни, чего стоят только мои бомбы. Даже Виктор подтвердил, что прямое столкновение с снарядом способно погубить воина девятого ранга. Единственное, что сейчас вне моих сил, победа над божествами. Пока что, холодный тон и самоуверенный взгляд стали неотъемлемой частью нового Зена. Вот только теперь эта уверенность имела основание. Пройдя через множество испытаний, он достиг того уровня, когда даже его простое присутствие давило на окружение. «Приятно слышать, что ты не растерял хватку. Ах да, чуть не забыла. Есть еще одна причина моему визита. Есть новости. Тебя такое должно заинтересовать», — сказала она, кинув папку в руки Зену. С каждой секундой лицо императора становилось все угрюмее и угрюмее. Отчеты, которые принесла Китрин, Зену казались плохим предзнаменованием. Деревянные и железные передвижные стены, продуманная система окопов, эти построения. Я еще могу поверить в то, что они сами придумали защиту от лучников, но тактика ведения боя с мушкетами просто невероятна для их уровня. Не может быть, чтобы они воссоздали ее за такой короткий срок. Если только им не удалось заполучить мои книги по ведению стратегии. Думаю, тут дело в несколько в другом. Все эти тактики применяет генерал армии Ипогрина, однако как ходит слух, все эти советы дает ему некий полковник по имени Мер. Благодаря командиру он получил титул полковника, вот только ходит слух, что он раб. Ясное дело, что все лавры идут к командиру. Раб. Впервые слышу, чтобы кто-то подпустил раба вести армию за собой. Значит, он правда невероятно талантлив. Разузнай-ка о нем побольше. Я запомню его имя. Интересно. Если он правда раб, мне бы хотелось переманить его на свою сторону. И еще, подготовьте письма для Алвиса и Глориса. Мне бы хотелось повидаться с ними. Война близко. Глава 383. Встреча трех правителей. Глава 383. Письма дошли довольно быстро. Еще бы, ведь с изобретением монорельса, подобные манипуляции перестали быть чем-то невозможным. Первым в Вавилон прибыл Глорис, император Руди. По прибытию ему сразу же выделили дворец и челядь, намекнув, чтобы ему необходимо подождать еще одного человека. Кого именно нужно было ждать, догадаться не составляло труда. Спустя еще какое-то время, прибыл и Алвис, правитель Алгулы. Он не был посвящен в планы ученого, однако о многом догадывался. Например, о том, что афера с мушкетами должно быть принадлежала именно ему, ибо других кандидатов на эту роль он не видел. Встреча императоров состоялась ровно в 3 часа дня, в главном конференц-зале. На ней не было генералов, в данный момент они не требовались. Вот только было еще одно «но», сам Зенностиль почему-то отсутствовал. Причина такого поведения была не ясна, однако каждый строил свои предположения на этот счет. В какой-то момент правителю Руди надоело молчание, и не выдержав, он решил нарушить тишину. «Как поживаете, господин Алвис? Спина не болит? Вы посмотрите. Стоило один раз в жизни пожаловаться, так теперь мне придется всю жизнь терпеть. Естественно, такой смачный хруст не каждый день доводится услышать. А как вас после генерал нес на плечах, уморожи, неприведлив на такие вещи. А что до костей, посмотрю я на вас, когда ваше бренное тело схватит радикулит, ворчливым тоном, но дружелюбной улыбкой ответил он. Оба правителя вспоминали немного старую и некоторыми забытую историю. В тот день императоры стояли друг напротив друга, и когда Алвис захотел пожать руку, спина его подвела в самый ответственный момент. С тех пор правитель Алгулиса запомнился Глариссу как старый мешок с костями, где носит молодого императора. Вновь похватился правитель Руди. «Терпение, друг мой. Быть может, он готовит нас к серьезному разговору. Все же я здесь слишком долго нахожусь. Я уже скучаю по дому». Услышав это, Алвис весело расхохотался. «Что если вы пошли бы на войну? Вы ведь знаете, что война может длиться и 5, и 10, и даже 20 лет. На войне не соскучишься. А здесь мне по ощущениям нечего делать. Конечно, лучше заполнять канцелярию и считать расходы, нежели сидеть себе на бархатном стуле да попивать малиновый чай. Кстати, надо будет Зину Астелю передать спасибо. Хороший чай, наваристый», — говорил он, касаясь губами стакана. «Никогда не понимал людей, способных пить холодный чай. Ну ей-богу, знаешь, что скажу?» Посмотрел он прямо в глаза собеседнику. «Коль, уж начал, говори. Придя сюда, я ожидал горячего окорочка и холодного пива, а тут жопа». От услышанного император Алгулы подавился чаем. «Господин Глорисс, вы смерти моей захотели. Не пристало такому должностному лицу говорить такие пакостные слова. Это не пакость, а описание текущей ситуации. Вы неисправимы. То», задорно ответил он. Несмотря на возраст, император Руди поведением порой напоминал маленького шалунишку. Это мог подтвердить любой, кто был близко знаком с ним, ибо в нужные моменты он становился самой серьезностью. В этот же миг вошел и сам организатор собрания, Зенностиль. Из юноши он превратился в мужчину, и это было отчетливо заметно. Как пример можно взять ауру, исходившую от него. От этого давление веяло не столько силой, сколько мудростью и холодным расчетом. «Господин Зен, рад снова увидеть вас. Вы отрастили бороду», — говорил правитель Руди. «Вы, господин Глорисс, от слова совсем не изменились. В чем секрет вашей молодости?» — в шутливой форме спросил ученый, как бы пытаясь развеять несколько напряженную обстановку. «Горный воздух, уверяю, отличная штука. Вдыхаешь, и сразу жизнь бурлит внутри. Помнится, у вас, господин Глорисс, жизнь также бурлила за столом», не удержался Алвис и подстрекнул бедного мужчину. «Да будет тебе, ты же знаешь, что у меня слабый желудок», — спокойно ответил император. «Слабый не слабый, а орет как синий кит», — еще громче рассмеялся он. Ситуация выглядела веселой, однако если бы все трое хотели развлечься, они выбрали бы другое место для уединения. «Господа, простите, что прерываю ваши потехи, но мне бы хотелось обсудить несколько тем. Начнем сдалека». «Говорите, господин Зен», — сказал правитель Алгулы. «Мы слушаем», — добавил император Руди. «Мне бы хотелось обсудить с вами некоторые законопроекты. Как ни посмотри, мы союзники. В моих же интересах, чтобы народ жил в достатке. Начнем с образования. Что с ней не так? Мы открыли школы, кружки, факультеты. Мест, правда, пока что не так много, но тут нужно время. Сами понимаете, пока здания отстроим, пока персонал наймем, пока сами ученики придут», — говорил Глорисс, удивляясь сказанному. «Это да, однако население от слова вообще не желает учиться», — аргументируя, что в этом мало смысла. «Кажется, я улавливаю вашу мысль, господин Зен», — начал Алвис. «Иными словами, вы пытаетесь сказать, что нам необходимо дать стимул гражданам учиться. Что же, могу сказать, что с этим у нас все более-менее неплохо. Главную проблему составляют дворяне. Оно и понятно. Стадо баранов куда легче контролировать, нежели интеллектуальную группу людей», — ответил ученый. «Тогда что предлагаете делать? Пойти против дворянской власти?» — вопросил император Руди. «Боюсь, что так. Иначе от подобной травли никак не избавиться. Мне понятно, что контролировать каждый уголок империи сложно, однако думаю, стоит начинать долгосрочный план, с перспективой обучения граждан для дальнейшего развития технологий. Нам понадобится много специалистов, и поэтому я готов многое поставить на новое поколение». Оба императора поняли, что помимо сказанного, Зен скрывал еще какие-то планы на этот счет, но спросить об этом было невозможно. «Господин Зен, позвольте спросить, как вы хотите против дворян применить высшую меру наказания?» – вопросил Алвил. «Не только. Желательно, чтобы наши страны могли пытать дворян и аристократов». Глаза обоих полезли на лоб от услышанного. «Казнь мне еще понятна, но пытки. Боюсь, они подобного не одобрят, даже несмотря на то, что большая власть принадлежит именно нам», — говорил император Руди. «Это несложно. Не вам мне учить скрывать законы. Внесем правку, вносящую такую вещь, как допрос с увеличенным периодом времени». «Простите, я что-то недоумеваю», — вновь удивился Глорис. «Не обязательно пытать физически. Достаточно морить голодом. Ну или причинять побои такого рода, чтобы они не были видны на теле. После до дворян станут доноситься слухи, будьте уверены, у стен есть свои глаза и уши. Под страхом их будет легче держать под контролем. Черт возьми, кажется это гениально», — воскликнул Алгул. «Пожалуй, соглашусь», — добавил второй. «То, что предложил ученый, на самом деле применялось в Великобритании, в 18 веке нашей эры. Было лишь одно отличие, подобные методы применялись на простолюдинах, а среди пыров продолжало бытовать мнение, что такой вещи как пытки не существует в их стране». «Хорошо, раз решили с этим вопрос, перейдем к теме, касаемой империи и Пагрин». Глава 384. Что будем делать? Глава 384. Сначала борьба с дворянами, теперь эти имперцы. Становится все интересней, умозаключил Глорис. Не рановато ли? Если верить их стратегическому продвижению, они идут прямо на Рудию. Как бы их принц, или вернее сказать, министр обороны не пытался скрыть этот факт, ему не удастся ускользнуть от моих глаз. Да и вы, товарищи, смотрю, все прекрасно понимаете. Если я не ошибаюсь, у Зина Астеля уже готов потрясающий план, говорил Алвил. На лицах обоих играло сложное выражение. Первый видел в войне возможность подзаработать, а также избавиться от большинства неблагоприятной для него знати. Война в конце концов является лучшим временем для подобных махинаций. Второй в свою очередь видел в войне возможность проявить себя перед императором Вавилона. Если бы все пошло как надо, Зен в конце концов мог вознаградить его империю новыми технологиями, что не только повысили бы уровень быта населения, но и укрепили его авторитет. Господа, у меня есть глобальный план по поднятию авторитета наших империй. Сие действие можно назвать одним словом – пропаганда. Пропаганда. Погодите, разве это слово не имеет другое значение? Удивился Глорис. То, что мы собираемся сделать, можно смело называть пропагандой. Будьте покойны, об альянсе наших империй будут трубить из всех щелей. Мы станем для народа истинным божеством. Кажется, я понимаю, к чему клонит господин Зен. Если все так, как я думаю, то почему бы и нет, добавил Алвил. Оба чувствовали предвкушение перед Зином. Этот человек сумел пробудить их скрытую алчность. Оставалось только направить эти эмоции в нужное русло. Как вам известно, империя третьего ранга и Пагрин не так давно делала стремительное наступление в сторону Руди. С одной стороны может показаться, что тем самым они расширяли территории, но насколько мне известно, их целью является растение Конкорс, это из которого делают аналоги хлопка, поинтересовался правитель Руди. Именно так, именно на этом растении и работает их версия мушкета. Иными словами, Конкорс служит им заменителем пороха. В отличие от оригинала, Конкорс обладает меньшей пробивной силой, а также им сложнее стрелять на дальние расстояния. Также есть ограничения в ресурсе, из чего следует, что затариться продуктом они решат именно у нас, закончил Глорис. Поскольку сие растение является аналогом хлопка, они решат создать на него спрос. Конечно, хорошая маскировка, ибо модная одежда очень важный атрибут в дворянстве. Если таковую не иметь, засмеют. А что для аристократа репутация? Правильно, это все. Впрочем, меня унесло немного не в те дебри, добавил от себя Алгул. Может не по делу, но верно подмечено. Мне бы хотелось, чтобы мы контролировали эту сферу рынка. Закупайтесь этим растением, но старайтесь не создать дефицит, в ином случае враг может заподозрить неладное. Тамошний принц не слишком умен, но истинная власть стоит на министре. Мне бы не хотелось, чтобы он прознал о плане раньше времени. Хорошо, «А что касаемо обороны?» – спросил император Руди. «Думаю, вы сможете оказать врагу должный прием. Буду рассчитывать на вас. В свою очередь от Алгулы я ожидаю масштабную закупку этим материалом. Уверен, вы сможете неплохо нажиться на них. Чем же займетесь вы, господин Зен?» – вопросил Алвил. «Нужно еще чуточку больше подпортить репутацию Ипогрина. На этот счет у меня есть парочку идей, которые мне бы хотелось реализовать. На этом объявляю собрание закрытым. После мне придется еще раз созвать вас, но уже для обсуждения других проблем». На добром слове трое императоров отправились по своим делам. Предстояло много работы, и в ближайшее время многим могло быть не до отдыха, особенно у ученого, поскольку голову не покидала одна мысль. Мир, да, это должно быть он. Я на 98% уверен, что это он. По-другому и быть не может. Тем временем генерал Мюрат, командир армии Ипогрина, наконец закончил свое кровавое торжество. Он обожал моменты, когда двери открывались перед ним, давая полную волю насиловать прекрасных дам. Впрочем, на простолюдинок у него редко падал глаз, они были отвратны глазу. Иное дело аристократки, их красота словно бы была дарована природой. Солдаты Мирея также не могли похвастаться этикетом, нагло поедая запасы провизии города, они не были столь привередливы в плане изнасилования. Под руку попадали даже старики и дети. Стоит ли говорить, что после такого у любого осталась бы психическая травма на всю жизнь? Впрочем, одно можно сказать уверенно, солдаты редко убивали граждан чужой империи. На это была воля генерала. Как он сам утверждал, от живого человека может быть гораздо больше пользы, чем от мертвого. Конечно, были и те, кто не одобрял все творившиеся вокруг. Впрочем, таких были единицы, и один из них, кого можно было бы причислить к этой касте, был полковник по прозвищу Мир. Никто не знал, откуда генерал вытащил его на этот свет, однако факт того, что тот являлся прекрасным полководцем. Именно он научил генерала многим тактикам ведения мушкетного боя, чем и заслужил его уважение и свой нынешний титул. Мир уважал его, и даже позволял общаться на «ты», вот только сам Мир не переносил того на дух. Если говорить о достоинствах Мирея, то полковник мог без проблем заявить, что тот хороший генерал, но как человек, порою он хуже мусора. Также нельзя сказать, что полковнику приносило удовольствие времяпровождение в армии. Он прекрасно понимал, что шел против ни в чем повинных граждан, однако оставался ли у него иной выход. В руках он держал дорогой ему мушкет, один хороший человек выгравировал на нем витязя в тигровой шкуре. Гравировка получилась воистину прекрасной, а потому оружие было так дорого полководцу. Он сидел возле костра и проверял его на надежность. В плане неполной сборки и разборки оружия ему не было равных. В конце концов он всегда делал все возможное, чтобы оружие не заклинило в самый неподходящий момент. Солдаты, нет, крысы, грабят нищего брата, насилуют детей и матерей, издеваются над стариками и старухами. И я нахожусь в центре всех этих событий. Эх, будь во мне немного больше воли, будь проклято оно все. Если бы не эта метка, голова генерала висела бы на стене как трофей, размышлял он возле костра, изредка кидая свой взгляд на пьяного Мирея, что приставал к очередной плененной аристократишке. Глава 385. Главная проблема людей – жадность. Глава 385. Прошло около 2 недель с момента собрания 3 императоров. Алгула и Рудия начали применять свой долгий план по свержению дворян с их стульев. Или вернее сказать, лишение большинства дарованных им привилегий. Именно на это и рассчитывали 3 правителя. То, что происходило в их империях, было сравнимо с феодализмом. Несмотря на все нововведения, большинство стран по-прежнему оставались не слишком благополучными. Причиной тому служили 2 вещи, называемые коррупцией и бездействием властей. Иными словами, источником всех проблем были дворяне. Большинство аристократов были даже алчнее и высокомернее их правителей. Конечно, это было проблемой всех стран, однако большинство императоров либо не могло, либо не предпринимало попыток избавиться от этой опухали. Конечно, зачем им это, если деньги продолжали идти в их карман? Зачем наживать себе врага, которому вполне по силе скинуть тебя с трона? В чем смысл? А народ, не плевать ли? Именно так думало большее число властителей империй. Добряков среди НХ находилось единицы, и все они не задерживались на троне. Однако что будет, если убрать всю дворянскую власть? Анархия. Народ легко выйдет из-под контроля, и скорее всего посягнется на императорский трон. И тогда вновь потребуется кто-то, кто сможет держать народ в узде. Так получается ли, что это замкнутый круг? Не совсем. Главная проблема людей – жадность. Многие этим грешат. Даже люди, верные своим идеалам, садясь на трон, поддаются корысти. Так нужно ли запрещать быть богаче простолюдин? Если разделить все богатства поровну между людьми, мы получим коммунизм и общество, не желающие работать. Конечно, зачем стараться, если в итоге ты получишь все то же, и разве что как бонус славу в народе? Тогда что же делать? Какое решение принять? На этот вопрос можно ответить по-разному, но большинство приходит к одному мнению – силе. Имея за силу или кого-то, кто обладает этой силой, можно спокойно давить на таких людей, не давая проявляться их грехам. Подобный подход похож на диктатуру, но как бы иронично это ни звучало, он наиболее действенный среди всех методов. История это неоднократно доказала, что лишь законы и применяемые к ним наказания могли подавить истинную натуру людей, ту, от которой они бегут, пытаются скрыться. Пожалуй, эту простую истину и смог вбить ученый двум другим императорам. Однако будет опрометчиво сказать, что они лишились своей жадности и высокомерия. Тогда отчего же у них было такое рвение подавить аристократию? Тут ответ прост, всем так знакомая корысть. Уничтожь дворян, получишь любовь народа. Увеличишь уровень жита, получишь больше налогов. Так получается, что больше не надо опасаться за свержение с престола. Да, именно так. Отчего же? Все проще некуда. Зачем свергать правление, в котором все и так хорошо? Впрочем, даже здесь есть подводные камни. И как бы иронично это ни звучало, это все та же алчность, но теперь со стороны народа. Чему ведет такая причина? Все даже ближе, чем можно думать. Им будет казаться мало того, что делает для них император и его люди. Они будут просить все больше, больше и больше. А когда правитель не сможет им этого дать, они поднимут бунт и посадят нового. А потом будут жалобы, что предыдущий властитель был лучше, этот ничего не делает и прочие упреки. Забудется то, что народ сам сверг своего кормильца и посадил тирана на его престол. Все пойдет под наклону и тогда случится последний шаг в стране, все вернется на круги своя. Придут дворяне, поднимут налоги на якобы восстановление страны, ничего не сделают, но и не подумают уменьшить свою хватку. Их цепкие ручки еще крепче будут держать за шкирку простой люд, ибо как иначе можно быть богатым и высокомерным? Таким образом все пути ведут к одному, золотой середине. Дай народу мало, он обозлится на едбе. Дай слишком много, он откусит кормящую его руку. Дай немного, он поблагодарит тебя, дав погладить по шерсти. Если говорить о системе правления ученого, то это было своего рода исключением. Для жителей Вавилона такой император был сравним с божеством. Он внезапно явил свой лик и одарил их доселе невиданным комфортом. Но при этом сам ученый ничего не делал, он лишь привнес знания в этот мир. Остальное было на самих пот. Именно они отстроили нынешний Вавилон. Ученый даже не старался отрицать этот факт. Таким образом народ считал, что божество буквально говорило с ними на равных. Оно порицало и карало все злое и нечистое, взамен внося чуточку светлого и доброго, меняя образ мышления. В каком-то плане это было навязывание, но подобное мало кого волновало. Тем временем, принц Зальзар, а вернее его советники, взялись за новоиспеченный план всерьез. Текущий запас конкорса пополнялся захватываемыми ими странами, однако существовала одна загвоздка – расход. Незадолго до войны они втайне скупили весь конкорс небольшими партиями, дабы не вызывать много вопросов, однако текущих запасов могло не хватить. В этом была ошибка империи, они слишком поторопились с объявлением войны. Да, была хорошая идея атаковать вражеские империи под предлогом возвращения своих территорий, однако страх того, что кто-то мог также воссоздать нечто подобное, привел к текущим событиям. Укрепив границы, а также подавив восстание во множество местах, Ипогрин занялась внутренней политикой. Это было самое время перед тем, как объявить новым империям войну. Да, существовала вероятность, что за это время они создадут альянс, но данная проблема мало беспокоила чиновников.